Влезать в канон не стану, но краешком пройду, отщипнув себе маленький кусочек ништяков. Выдрессированный одаренный готовый по команде загрызть того, на кого укажут, это весьма полезный в любом хозяйстве инструмент. Вон, Дарт Мол доказал, что при правильной тренировке и мотивации можно за 10-15 лет получить бойца, способного не просто двум работающим в паре одаренным противостоять, но еще и победить. Если бы он не расслабился, так вряд ли бы его Кеноби завалил. Он хоть и старше был, но все же послабее своего учителя, а тот не сдюжил. К сожалению, Асака хоть и ушла из ордена, но на пантеру не спешила, из чего я сделал вывод, что кадры нужно с молодых ногтей растить. Джедаи и ситхи обычно старались начать пораньше одаренных обучать. За обоими орденами опыт десятков тысячелетий. Вот и воспользуемся мудростью предков. На Мустафар тоже загляну, есть у меня желание и там немного для себя урвать, а коли получится, так еще Палпатину свинью подложить. Займу старичка делами, пусть лучше сепаратистов добивает, а там, в мутной водичке глядишь чего интересного и выловим. Впрочем, мне главное концы спрятать так, чтобы не нашли. Подготовиться тихонько к бурным временам распада империи, а дальше, по ситуации. Шеф, у нас все готово, транспорт вас встретит в условленной точке. Не стал тратить время на приветствие советник, ставший координатором операции Доска. Хорошо, сколько удалось навербовать мяса? Почти легион, шеф. Правда, боевая эффективность у них никакая. Неважно, главное, когда начнется штурм храма, они должны атаковать оцепление и позиции стрелков с тяжелым оружием. Побольше шума и неразберихи, в тот момент, когда я начну действовать. Чем меньше глаз будет смотреть в небо, тем выше шанс, что фрегат не заметит. Что у вас с техникой? Клоновской нет, но есть эрзацы из гражданского транспорта. Купи дроидов и обычных машин, побольше взрывчатки и горючего. Будут камикадзе. Сделаю, шеф. Наши пираты заняли позиции у Мустафара. Не все, но через сутки флот будет на месте. Я туда на всякий случай пару выкидышей инженера перебросил. Хорошо, тогда я вылетаю. Удачи, шеф. Конец связи. Отбой. Глава 18. Мустафар, жутковатый лавовый мир и секретный бункер КНС, замаскированный под горнодобывающую фабрику. Два в одном. Милое местечко. Хорошо, что мы сюда заранее прибыли. Корабль, встретивший меня в безлюдной системе, не просто забрал весь ценный груз, но и передал почти легион дроидов в один. От своих прототипов они внешне ничем не отличались, но вот их начинка была иной. Во-первых, материалы, что использовались при их создании, были куда качественнее того уникального сплава фольги с картоном, что применялось в роботах-торгашей. Утрирую, конечно, но все же наших одиночным попаданием из клоновского бластера было свалить сложно. Во-вторых, они были снабжены нормальным источником питания, а не аккумуляторной батарейкой в горбу рюкзаке. В-третьих, они могли нормально взаимодействовать друг с другом, как и положено машинам. И конечно же я не экономил на сенсорах и мозгах. Фактически у каждого в один нашей модификации их было два. Один выполнял роль коры головного мозга, проще говоря думал, а второй управлял телом. Тандем вышел весьма успешный, один на один с клоном такой робот не справится, но вот при двух-трехкратном преимуществе пантерианцев они побеждают, так что при пятикратном должны и клонов осилить. Приветствую, господа, встретил радостным оскалом из-под шлема, сменил броню, чтобы не узнали, да и с видимой частью лица поработал, введенных моими дроидами глав конфедерации. Кто вы такой, что вам от нас нужно? Да вы знаете кто мы, начну отвечать с конца, опустил руку с парализатором, из которого только что приголубил разговорчивого, вы, денежные мешки, которым осталось жить от силы дней 10, ваш тайный покровитель Дарт Сидиус, а по совместительству канцлер республики завершил свой план восхождения к власти, вы больше не нужны, скоро он избавится от своего ученика Дуку и пришлет к вам нового, некоего Дарта Вейдера, который вас и поубивает. Нужно мне от вас не так уж и много, всего лишь две вещи. Первое, вы назначаете преемников на случай собственной смерти и естественно передаете им все необходимое, чтобы они смогли активировать дроидов, выключенных переданным от вашего имени кодом. Ведь он есть, да. Вы хотите, чтобы КНС продолжила войну? Глава Техносоюза был достаточно спокоен, сказанное мной перекликалось с его мыслями, вот только... Те были давно подавлены ментальным вмешательством. С удовольствием бы ознакомился с работой другого одаренного, но, увы, нет времени, да и объект изучения скоро станет непригоден для исследований. Палпатин все равно будет уничтожать ваше наследие, кроваво и с корнем, Вар не остановится, просто, если у оставшихся после вас не будет армии дроидов, они погибнут быстро и бесславно, а так, побарахтаются. Это ничего не изменит в итоге, но меня попросили сделать маленькую гадость будущему императору галактики. Не вижу смысла отказывать в просьбах, простимулированных соответствующей оплатой. Мы можем заплатить больше. Уцепился за слова об оплате глава торговой федерации. Деньгами, только деньгами, а они меня не интересуют. Не только, все что угодно. Будь у вас то, что мне нужно, я бы с этого и начал. Второе, что я от вас хочу, отдайте приказ основать тайные миры фабрики вот в этих системах. Голограмма со списком координат появилась в воздухе. Это же неизведанные регионы, удивился чей-то там помощник или секретарь, мне было как-то все равно, в основном, на границе. И вот еще что, созданием таких систем должны заниматься дроиды, никаких органиков. Одаренные, знаете ли, слишком легко шуруют в чужих головах. Зачем вам эти миры? Мне они и даром не нужны. Пусть себе строят армады кораблей и армии роботов. И что, будут сидеть на одном месте? Без понятия, клиент не объяснял, зачем именно эти миры и почему именно такой формат. И после того, как мы выполним ваши требования, вы нас отпустите. Нет, я просто улечу отсюда за своей оплатой. А мы, какой же жалкий этот вице-король, ну прям почти как в кино. Сможете делать все, что захотите, можете даже попробовать убежать и спрятаться, но с учетом того, что вас будут ловить ситхи, я бы советовал застрелиться. Немного надавить силой, вызвав жути вы так уже раскаченных разумных и пожать плечами, вот так, пробрало болезных. Вы не бойтесь, что мы вас сдадим или отменим свои приказы, и что вы расскажете. Вы даже не знаете, к какой расе я принадлежу. Что же до отмены приказов, так это не моя головная боль. Видимо, заказчик считает, что не отмените. Еще бы, ведь вы забудете и обо мне, и об отданных приказах, а Айнакин вас ни о чем спрашивать не станет и в головы ваши дурные не полезет. Тупо порубит сходу и пойдет гнев на невинной фабрике вымещать. Мне и весь этот разговор-то нужен, чтобы подстраховаться на тот маловероятный случай, если им все же решат мозги вывернуть. Впрочем, куда важней, что они код деактивации последующего включения вспомнили. Не тратить же время на потрошение каждого по отдельности. Необходимое и достаточное для создания Вейдеру и Сидиусу проблем получил, а на их деньги и активы пассивы пасть разевать не стану. Как бы она ни треснула от жадности. Про кубышки свои они тоже дружно подумали. Вот их под шумок изыму обязательно. Мне пригодятся, а им уже все одно заначками своими не воспользоваться. Мы согласны, ответила за всех Шумей. Вот и хорошо, тогда прошу по очереди получить коммуникатор и под моим контролем приступить к выполнению условий. Сколько вы запросите за наше спасение? Ганрей такой ганрей, слов нет, нисколько, просто потому, что не буду этого делать. Бегать от ситхов мне совсем не по душе. А теперь хватит тянуть время, приступайте. Чем раньше я отсюда уберусь, тем быстрее вы сможете вызвать свой флот или что там еще пожелаете. Побольше силы, чтобы стереть воспоминания и оставить утомленных сепаратистов отсыпаться. Поздновато прилетели, перенервничали, вот и решили отложить все дела до завтра. Простенькая в общем-то легенда, шитая белыми нитками, но ей держаться-то всего ничего предстоит. Мне же пора лететь на Корусант. На всякий случай в местной системе связи оставил сюрприз. Как только с нее уйдет команда на отключение дроидов, за ней, спустя случайный промежуток времени, последует приказ на их же активацию, подкрепленный записью с хроникой событий. Последнее будет разослано по всей галактике, пусть ситхи попрыгают. Небольшой шарик с зарядом антиматерии улик не оставит. Такой эксклюзив подороже дезинтегратора обходится. Зато, его ужасно сложно обнаружить даже одаренному. Я во всяком случае не смог. Может, конечно, потому, что знал об отсутствии реальной угрозы для себя. В общем, камер по округе расставлено много, система бункера взломана, мои в один заменены на стандартных из вырубленной местной охраны. Тут их и было-то всего ничего. Как-никак тайное убежище такие легионами и флотами не охраняют. Пара спутников болтается на орбите, страховка на тот случай, если узел связи убежища пострадает. Что вообще-то маловероятно, тут аж троирование системы было, но мало ли. Клон на истребителе благополучно погиб в последний день боев за Корусант. Неудачно выскочил из перехода, прямо под носом у врага. Дроиды не растерялись и тут же расстреляли гостя. Зачем прилетел? Откуда прилетел? Что сказать хотел? Никто узнать не успел. Все, что покажет даже самое дотошное расследование, это то, что генерал Энари Сабази имел встречу с главой военной разведки, после чего куда-то делся. Что бывшего джедая отправили на миссию, это очевидно. На какую? Да кто же его знает? Записи о ней нет, и это бесспорно неприятно. Но может они были на личном сервере Гранд Моффа? Наверняка, ведь одаренного на рядовое задание не пошлют. Тем более столь неоднозначного. Вот только, увы, беда-беда огорчение. Уничтожен сервер, как и владелец с большей частью подчиненных. Впрочем, ничего удивительного, дроиды кучу народу перебили и многое разнесли. Имея контакты в КНС, было не так уж и сложно нужное здание в список целей для орбитального удара и штурма включить. Вообще-то оно и без меня в нем было, но благодаря некоторому стимулированию, на атаку выделили чуть больше сил. Моему шпиону оставалось лишь проконтролировать результат. Протиснуться на фрегате мимо туш разбитых кораблей КНС и ВАР было не столько сложно, сколько утомительно. Контроль пространства был никакой, часть автоматики еще жила и постреливала. Приходилось, чтобы не выдать свое присутствие, вовсю использовать силу, вместо приборов. Почти сутки ушли на то, чтобы тайно на планету проникнуть. Частная посадочная площадка небольшой фирмы с трудом приняла фрегат. Он хоть и компактный, но все равно здоровый, зараза, почти 300 метров в длину. «Рад видеть, шеф», — приветствовал шпион, — «с прибытием. Как наши дела? Я тебе тут усиление из дроидов организовал, так что принимай пополнение. За роботов спасибо, а то на мясо надежды мало. Дела нормально. Клоны, не скрываясь вокруг храма и других важных точек, спешно восстанавливают ПВО и разворачивают посты с ПЗРК. Собираются сбивать беглецов. Ну-ну, будет им сюрприз. Будет. Столичный гарнизон понес большие потери, в частности в авиации, спутниковый контроль никакой, планетарная сеть и система безопасности тоже изрядно пострадала. Одних только вирусов в ней нынче столько, что подключаться страшно. Мне удалось подготовить несколько сюрпризов, так что со взлетом возникнут сложности. На планете еще много диверсантов конфедерации бегает, в основном в ИХ-серии. С некоторыми удалось выйти на связь. Им все равно, что громить, лишь бы максимальный ущерб республиканцам причинить. Это хорошо. Я вот что подумал, ты на наших в один броню какую нацепить сумеешь? Без проблем, даже шлемы натянем. Они у нас, конечно, без электроники, ну да сами понимаете. Сенсорный блок роботам времени менять нет, но мы его просто обрежем. Сойдет. Кивнул, прикинув, что там можно действительно только визор оставить, эффективность, конечно, понизится, но выживание в предстоящей операции у задействованных сил не предполагается в принципе. Мне нужно отдохнуть и помедитировать, ночью начиная выдвижение наших на позиции. Понял, шеф, сделаю. Идемте, провожу, как раз для вас комнатка имеется. Какие заботливые у меня помощники. Вот только насчет того, как должен выглядеть зал для медитации, они несколько своеобразное представление получили, явно опирались на тот бред, что в Галаните цветет и пахнет. Не стоит придираться, для глубокой медитации мне, как и любому другому одаренному, прошедшему соответствующую подготовку, по сути, ничего кроме тишины и возможности сесть не требуется. На самом деле медитировать можно и посреди боя, но отвлекает, труднее все такое. Сразу в потоки силы погружаться не стал, вначале плотно перекусил, потом выспался, принял душ, переоделся и лишь затем, положив с одной стороны меч, а с другой коммуникатор, погрузился в транс. Предупреждать ли орден? В 10-тысячный, наверное, раз всплыл вопрос, и так же, как и раньше, ответом стало: нет. Сила свою волю не являла, ей было все равно, приходилось опираться на расчет, а он был все так же неумолим и однозначен. Если орден сохранится как некая единая организованная сила, он начнет войну. Причем поставит под ружье всех, до кого сумеет дотянуться. Оно мне надо? Нет, даже с доплатой. Другое дело, если аккуратно влезть в канон и организовать ситхам сложности. Пусть гоняются не за сотнями, а за тысячами спасшихся. Тогда им точно станет не до меня, ни тем, ни другим. На эти мысли сила отзывалась вялым шевелением. Ни да, ни нет, скорее что-то вроде вероятно. Пора, пришла четкая мысль видения сразу, как только ощутил смерть трех джедаев в силе. Пока отдал приказ шпиону и упаковался в броню, погиб четвертый. Прощай, магистр Винду, ты был еще тем засранцем, но делал что должно. Пусть и своеобразно, Энакин наверняка сейчас стоит на коленях и клянется в верности учению ситхов. Как ненавидящий рабство бывший раб может встать на колени, не понимаю. Разве что правы те, кто говорит, раб не мечтает о свободе, он мечтает стать рабовладельцем. Плевать, пересекаться с избранным у меня нет никакого желания. Взлетаем, всю энергию на системы маскировки, отдаю приказ прямо из ангара фрегата. В рубке нынче царствуют дроиды и они знают, что делать. Корабль прозрачной тенью неспешно скользит в сторону центральной башни храма. Батальон штурмовых роботов три ждет своего часа за спиной. Хорошие дроиды, эффективные, способные доставить массу проблем как клонам, так и одаренным. Сепаратисты начали выпускать их недавно и пока что небольшими сериями, но мы удачно прикупили полный пакет с техдокументацией. Коррупция – это непобедимая зараза. Не может органик устоять от возможности стать чертовски богатым разумным. Если рассматривать такое поведение с точки зрения животного мира и эволюции, оно даже оправданным становится. Выживает не сильнейший, а самый приспособленный, тот, кто даст потомство и обеспечит продолжение рода. С этой точки зрения любое преступление, обеспечивающее тебя и твоих детей на поколение вперед, оправдано. Главное, не перестараться, а то будет классическое. Хитрый лис сам себя обманул, смерть найдя. Какой же бред в голову лезет, а все нервы, еще бы, висеть на здоровенном космолете, притеревшись к башне штурмуемого храма, и ждать, когда же в зал совета сподобится юнлинги прискакать. Был огромный соблазн шандарахнуть из стволов по колонной марширующему 501-ю легиону. Форменный же идиотизм, вот так почти 10 тысяч клонов за собой вести. Не парад же, ё-моё, видимо, темная сторона силы изрядно так на мозги неофита давит. Сидиус, похоже, тоже неадекватен, как, впрочем, и джедай. Не заметить такое они не могли, но почему-то никто не насторожился. Видимо, те миллиарды случайных жертв войны, что за 4 дня атаки конфедерации на Корусант имели место быть, чересчур сильно по ним ударили. И, чтобы разум сохранить и поскорее восстановиться, они, по сути, будучи изрядно контуженными, в храме собрались. Не бойцы, совсем джедаи нынче не бойцы. Зато с практически мгновенной гибелью магистров стало несколько понятней. Это винду у нас с темной стороной почти на ты, да и вообще мужик суровый, фанатик даже где-то, а остальные максимум в половину, а то и вообще на треть своих возможностей действовать могли. Хм, пожалуй, и для Палпатина такое количество смертей разумных даром не прошло. Нет у него соответствующего опыта. Джедаи худо-бедно войной закалены, да и то, хорошо, в общем, что меня тут не было. Наконец-то обрадовался, видя, как в дверь забегают детишки от 5 и где-то до 8 лет. Хм, 19 одаренных. Это даже больше, чем я рассчитывал. Так, не стоит тянуть время, а то еще Вейдера дождусь. Из корпуса выдвигается тамбур-переход, предназначенный для принудительной стыковки, проще говоря, абордажа. Плазменный резак, способный многометровую броню резать, легко справился со стеклом. Юнлинги сбились в кучку у дальней стены и хлопают глазами, мало что понимая. Транспорт подан, убираю в сторонку телекинезом вырезанное стекло. Не задерживаемся с эвакуацией. Кто вы, Миллиметров? Похоже, этот же парнишка в фильме у Энакина спрашивал, что им делать. Единственный на свете рыцарь-джедай, который таскает броню и водит в храм девушек на экскурсии. Побольше дурного позитива, не то чтоб он особо помогал с юнлингами общаться, но я до жути боюсь, как бы не пришлось с избранным схватиться, такой себе своеобразный выход адреналина. Вы же ушли из ордена, заявил мальчонка постарше, угу, на него и рассчитывал, столь оригинально представляясь. Ты сам-то веришь, что такое возможно? Храм наш дом, а орден семья, те, кто ушел, на самом деле получили свою секретную миссию. Совет предвидел опасность для джедаев, но не мог понять, в чем именно она заключается. Поэтому, часть из нас ушла, чтобы при любом развитии событий орден не исчез и смог со временем возродиться. Поняли? Да, ага, точно. Всего-то и нужно было применить слегка занудный наставнический тон, чтобы у детишек рефлекс сработал. Как видите, мы были правы, заложим мысль, что я не простой джедай, Энакин Скайуокер оказался предателем и привел врага в наш дом. Но орден – это не стены храма. Орден – это разумные и, конечно же, вы – наше будущее. А теперь быстро на корабль. Моя задача спасти вас, остальными есть кому заняться. Детки шустро забежали внутрь, я же, оставив небольшую, но весьма мощную мину, последовал за ними. Прибить Вейдера даже не надеялся, а вот замести улики, вполне. Отряд в три, слава силе, задействовать не пришлось. Видимо, Энакин где-то задержался. Хотя, откуда мне знать, сколько юнлинги прятались, пока до них избранный не добрался. Стоило отлететь подальше и подняться повыше, так сразу на кнопочку и нажал. Полыхнуло «Будь здоров», от зала совета один только пепел остался. Окна вышибло, но стены устояли. Дроиды полегоньку выводили нас на орбиту. Пробираться сквозь обломки флотов предстояло мне, но, пока, можно было полениться и просто на творящуюся вокруг храма вакханалию поглядеть. Роботы в один и мясо, замаскированные под штурмовиков, своим неожиданным нападением полностью развалили периметр. Вот не ждал никто такого. Совсем не ждал. Диверсанты и камикадзе фактически обеспечили джедаям возможность свободно эвакуироваться. Конечно, противодействие оказывалось, но не на том уровне, который мог бы стать непреодолимым. Единственный способ неодаренному сбить одаренного – поставить того в безвыходное положение. В каноне именно так и было. Многие добрались до ангаров, но лишь единицы сумели прорваться. Теперь же счет шел как минимум на десятки кораблей. Порвешь ты попу на британский флаг, Вейдер, пока всех отловишь, подумал я злорадненько и отправился в рубку. Пора отсюда убираться, но сперва подгадим нашему избранному еще разок. Шпион, как успехи? Удалось получить доступ к камерам и записям. Прекрасно. Энакина на них опознать можно? Да, шеф, у нас тут даже есть запись, что вел магистр Винду. Он, оказывается, мини-камеру на плечо додумался прицепить. Понимал, значит, что без доказательств его действия переворотом сочтут. Именно, они пришли просто арестовывать ситха, а тот на них сам бросился, так что с юридической точки зрения джедаи были в своем праве и действовали по закону. Угу, канцлером ситх быть может, но и джедаи имеют право со своими оппонентами разбираться где угодно и как угодно, невзирая на чины, звания, должности и прочие заслуги. Это их, так сказать, священное право, закрепленное в Конституции. Вот-вот, сэр, начинаем кампанию дискредитации. Да, выкладывай в сеть с комментариями и разворачивай дискуссию. Думаю, даже можно не оповещать отдельных сенаторов из нашего списка, их подчиненные сами все до начальства донесут. Согласен, так будет безопасней. Ладно, работай, мне пора за штурвал браться, мы уже на орбите. Конец связи. Удачи, шеф. Конец связи. Палпатин был зол, а нет, он был очень и очень зол. Кто-то весьма тонко сыграл против него, нанес серию расчетливых ударов, которая чуть не развалила весь план. Галанит наполнился записями, выставляющими его и ученика в самом неприглядном свете. Обыватели, мягко говоря, негодовали. Сенат проголосовал за создание империи, вот только даже под дулами бластеров постановление прошло с минимально необходимым числом голосов. И как будто этого было мало, Вейдер стал практически бесполезен, лишившись большей части своего потенциала. С каким бы удовольствием Сидиус поменял этот обрубок на дуку, или даже мола, но, увы, первый обезглавлен, а второй жаждет мести. Хуже всего, что вместо десятков джедаев, из храма умудрились сбежать сотни. И так та с началом войны Орден покинула намного больше обученных одаренных, чем хотелось. Теперь же в его галактике было несколько тысяч по-настоящему опасных врагов. Конечно, один на один они мало что могли ему сделать. Он великий лорд, его мощь невообразима, вот только при всем при этом, он не может быть одновременно даже в двух местах. Еще и конфедерация, вместо того чтобы пасть, продолжила сопротивляться. Пока он изображал из себя пленника, совет сепаратистов умудрился проявить незапланированную самостоятельность и назначил преемников. Как это произошло? Ведь Дуку обработал их ментально, видимо, недостаточно сильно, все же они были довольно волевыми и умными. Могло и просветление случиться. Теперь ему предстояло одновременно сражаться как с внутренними врагами, так и с внешними. Причем надежных помощников у него практически не было. Варон собственноручно обезглавил. Какими бы ни были посредственными командирами джедаи, те из них, кто дотянул до этого времени, вполне научились воевать и побеждать. Чтобы гарантировать выполнение приказа, пришлось подстраховаться и задействовать чипы с гипнопрограммами. Это, само собой, не могло пройти бесследно для разума. Фактически, из опытных клонов командиров получились туповатые служаки-исполнители. Вот уж воистину, мясные дроиды, досадливо сплюнул новоиспеченный император. Палпатин знал и готовился к проблемам. Он прекрасно понимал, что окраины наверняка попытаются отколоться, да и не только они, но, что это примет столь массовый характер, Нет, на такое он не рассчитывал. Даже самые худшие прогнозы блекли перед реальным положением дел. Сенаторы были весьма недовольны тем, что их фактически принудили, а потому, сейчас они всеми правдами и неправдами покидали столицу. Чего уж там, они словно крысы с тонущего корабля сбегали, и это было весьма паршивым знаком. Тут даже одаренным быть не требовалось, чтобы понять происходящее. Удерживать их силой, конечно, можно, вот только во что это выльется, предсказать несложно. Нет уж, пусть лучше бегут. Это из состава республики можно было по закону выйти, а из его империи – нет. Ему и повода выдумывать не придется, когда настанет время расплаты. По всей столице идут уличные бои. Банды сводят друг с другом счеты или банально грабят. Гарнизон не справляется, приходится перебрасывать дополнительные силы из ближайших миров, заворачивать подкрепления, идущие на фронт. Еще и недобитые диверсанты конфедерации вовсю маслица в огонь подливают, старательно раздувая хаос. Умудрились уже спровоцировать пару конфликтов на расовой почве. Инопланетяне режут людей, те отвечают им взаимностью, и конфликт ширится. Даже если удастся его быстро купировать, последствия будут аукаться десятилетиями. Мало власть взять, ее еще и удержать надо. Вот с этим-то и наблюдались проблемы. Власть, абсолютная власть, на самом деле эфемерна, всегда есть ближний круг, с которым так или иначе ей приходится делиться. У императора же от этого самого круга остались жалкие ошметки, только те, кто был в его команде изначально. Их просто катастрофически не хватало. Конечно, нашлось немало желающих воспользоваться моментом и уместить седалище на теплое местечко, да только они собирались заботиться о собственном кармане. В их мыслях и эмоциях читалась откровенная жажда урвать, плевать им было и на императора, и на империю. С такими друзьями врагов не надо, саданул кулаком по столу Сидиус. Боль немного отрезвила. Время утекало из рук словно вода. Палпатин всем естеством ощущал, как где-то там спасшиеся джедаи приходят в себя, и в их душах разгорается желание мести. Сила четко показывала варианты ближайшего будущего, и оно не сулило новоявленной империи ничего, кроме борьбы. Длительной, кровавой, страшной борьбы за выживание. Он не справился. Пора это признать. Максимум, что он может, удержать центр и регион колоний. Это будет трудно, но возможно. Потом ему придется долго и упорно завоевывать десятки, сотни, а то и тысячи образовавшихся государств, интриговать, разрушая союзы, стравливать, бороться с повстанцами и революционерами. Той империи, что он жаждал, получить сразу не удалось. Что ж, ему не привыкать работать. Мы еще поглядим, кто кого. Оскалился Дарт Сидиус и решительно придвинул к себе датапад с отчетом разведки. Глава 19. Уйдя в прыжок и выйдя из него в одной неприметной системе, встретились с поджидающими тут кораблями. Сразу лететь на Пантеру не стоило. Требовалось посмотреть на последствия своего скромного вмешательства в канон, прикинуть порядок дальнейших действий, возможно, провести несколько операций по смене внешности. Детишками опять же заняться не мешало бы. Сейчас с ними дроиды мучаются. Обучающие головидия показывают, догоняют на виртуальных тренажерах. Программа, конечно, далеко не храмовая, но главное, делом занятый привычный режим соблюдается. Я, честно говоря, вообще несколько сомневаться начал в своей способности воспитать их, не поубивав в процессе. Мне бы не такую мелочь, а старших юнлингов, готовых стать падаванами, но приходится работать с тем, что есть. Эх, ну где же тебя, Асока, носит? Вот у Шискова получилась бы отличная нянька. Тагруты весьма социальные существа с сильно развитым материнским инстинктом и заботой о членах коллектива. Приветствую всех, начнем наше совещание, но для начала, как там моя супруга? С ней все в порядке, шеф, хоть при встрече, она и обещала сотворить с вами противоестественные, с точки зрения физиологии, вещи. Надеюсь, до этого все же не дойдет. Я бы не был так уверен, шеф, мне она показалась очень решительно настроенной. Отойдет. Ладно, с делами моими семейными разберусь самостоятельно. Советнику выношу благодарность. Теперь докладывайте, что у нас вообще происходит и каковы прогнозы. Прогнозы благоприятные для наших планов, но, к сожалению, не слишком точные. Демарш Карелии и Куата мы даже как маловероятный предположить не могли. Положим, насчет коррелианцев это ваша недоработка, у них национальная идея фикс Карусанту нос утереть, так что их выход из состава империи можно было и предположить, но Куат, это да, это они неожиданно. Удалось хоть что-то выяснить, только на уровне слухов. Поговаривают, что Куат с Куата не совсем психически здоров, однако, как бы там ни было, но империя лишилась разом двух столпов своей военной мощи. Даже если Палпатин предпримет силовую акцию, восстанавливать порушенное ему придется долго, а уж от его репутации вообще ничего не останется. Она у него и так не слишком. После того, как мы распространили доказательства того, что за созданием Кайнесы войной стояли ситхи, что империя, что конфедерация пошли в разнос. Парад суверенитетов и постепенно набирающая бойня всех против всех. То, что вы предсказывали через две дюжины лет, похоже, начнется прямо сейчас. Уже фактически началось. Не своевременно, я как-то меньшего эффекта ожидал. Думал, Сидиус получше подготовился. Нити контроля в разы крепче имеет. В армии слишком много военных частей по типу Пантерианского экспедиционного корпуса образовалось. Многие правительства начали их отзывать. Да, такого эффекта я совсем не учел. Почти у каждого сектора или системы, что получили дотации на формирование войск для армии республики, есть собственный флот боевых кораблей и производственные мощности. Конечно, до Пантеры многим далеко, многое разворовали, но тем не менее, что по расчетам удастся удержать империи, максимум регион экспансии, но куда вероятней, лишь часть миров в районе кольца колоний. Там давно уже тяготятся своим статусом и хотят самостоятельности. В большинстве миров сложилась монархическая форма правления. Как правило, власть наследуют или избирают из местной олигархической элиты, которая совсем не против стать единственной и неповторимой, перестав оглядываться на кого-либо. Совершенно верно, шеф. Конфедерация тоже сыпется, что удивительно, пока нет. Есть, конечно, отдельные миры и системы, вышедшие из ее состава, но это пока не приняло такого же массового характера, как в империи. Их объединяет наличие внешнего врага в лице республики, скорее, конкретно императора. Те, кто сейчас состоят в Совете КНС, не безосновательно за собственную жизнь боятся и вполне успешно преодолевают внутренние противоречия. Вовсю крепит оборону, чуть ли не сами к станкам встать готовы. Ну и им вообще легче удерживать свои территории. Дроидов много, и все они верно служат верховной власти. Клоны тоже приказы не оспаривают. Да, но их слишком мало даже на фоне остальных частей, составляющих ВАР. Что-то вроде организованного сопротивления за восстановление республики начало появляться. Тенденции есть, но достаточно крупных объединений, которые выделились бы на фоне остальных и стали лидерами, пока не появилось. Сейчас минимум 7 групп на эту роль претендуют и усиленно стремятся ее занять. Хорошо. Тогда не будем спешить с несвоевременной помощью. Как у нас, кстати, успехи на финансовом поприще. Удалось изъять еще две сокровищницы, так что в плане денежного обеспечения сложности не предвидится. На данный момент есть 4 скрытых системы фабрики и 2 мира, которые с натяжкой можно назвать таковыми. Не считая Пантеры, понятное дело, даже убитого-перебитого КНС таких миров штук 100 будет. Мы меняем планы и собираемся завоевывать галактику, а это нам по силам. Теоретически, мы можем удваивать количество тайных систем ежегодно, так что через 10 лет у нас будет не меньше 1000 миров фабрик, что позволит за 3-4 года подготовить армию, вполне способную захватить и удержать треть территорий. Однако, прогноз не точен. Сложно предположить с достаточной долей достоверности ситуацию даже через 2 года, не то что через 12, но, соблазнительно, чертовски соблазнительно. Шеф, я бы лучше ставил на тайную власть и манипулирование из-за спины правителей. В любом случае, в ближайшие годы нас ждет образование множества независимых друг от друга государств, весьма милитаризированных и агрессивно настроенных. Проще подсадить их на иглу поставок, стать если не монополистами, то одними из ведущих игроков на множестве рынков. В таком случае, мы станем не то что неуязвимыми, но приобретем со временем статус неприкасаемых. Так нам и даст император развлекаться и что душе угодно делать. Ядро он в любом случае удержит, а значит, со временем, начнет кампанию по объединению. Это уж не раз было в истории, шеф. Многие современные корпорации такое не просто пережили в прошлом, но и возвысились в процессе. Угу, корабли и техника всем нужны. Именно, шеф, а что нам по сути мешает совместить оба пути? Пантера и те компании, что уже принадлежат вам, пусть идут протаренным другими путем. Тайные же миры будут развиваться самостоятельно. К тому же мы ведь еще десяток скоро от КНС оторвем. Причем так, что в конфедерации об этом даже не узнают. Боюсь, мы такое просто не потянем. Собственно, мне просто страшновато от масштабов предстоящего, хоть я уже по сути и согласился. Не вижу ни одной объективной причины, что может помешать. Императору будет не до каких-то там окраин, у него проблемы как минимум с тремя кольцами расселения разумных. Всякие локальные государства и даже их союзы никакого серьезного воздействия на нас оказать не сумеют. Основная опасность исходит от конфедерации, как крупного игрока, расположенного по соседству, но КНС также сейчас не до нас. К тому же сепаратисты по сути угрожают лишь Пантере, но атаковать ее им будет невыгодно, слишком крепкий орешек, а выигрыш более чем сомнительный. Может тоже объявить о суверенитете? Ни в коем случае, шеф, нам нужны кристаллы с Майгита, во всяком случае до тех пор, пока не найдем альтернативный источник поставок или кардинально не расширим производство искусственных. Конфедерация поставляет нам прорву оборудования за сырье и разные полуфабрикаты технического плана, тратить собственные силы и средства на разворачивание машиностроения, станкостроения и прочего, в данный момент невыгодно. Я бы предложил разграбить один из наших больших конвоев, у меня тут подготовлены верфи и проекты для строительства тяжелого флота. Нет, разрушители и тяжелые крейсера пока делать не будем. Пусть соседи спят спокойно, но хоть обычные автоматизированные крейсера можно начать выпускать. Что ты там такого сделал, что так рвешься построить? Ничего особенного, взял за основу крейсер типа дредноут, убрал все, что обеспечивало органический экипаж, на выходе получилось вот это. Голограмма корабля внешне от прототипа не отличалась, но вот характеристики впечатляли. Огневая мощь лишь немногим не дотягивала до вдвое более крупного разрушителя типа Венатор. При том, что маневренность, несмотря на толстенную броню и щиты, соответствовала Акламатору. Того, конечно, тоже особо грациозным назвать нельзя, но все же он был предназначен для высадки десанта, что подразумевало прорыв через ПКО и ПВО противника. Причем, по задумке конструкторов, осуществлялся он и за счет скорости и маневра, а не прочности. Концепция несколько спорная, хотя бы потому, что полностью нереализованная, да и не суть. По сравнению с тем, что было взято за основу, у нас чуть ли не истребитель вышел. Оригинальный дредноут отличался низкой ценой, простотой производства, нереально огромной для 600-метрового корабля командой, невероятной живучестью и совершенно никакой скоростью. Впечатляюще. Так понимаю, за счет экономии энергии на одних только компенсаторах и системах жизнеобеспечения удалось получить неслабый прирост мощностей. В два раза, шеф. Эти кораблики и маневрировали то медленно из-за того, что компенсаторы не справлялись. Так-то у них двигатели хоть и прожорливые, но весьма мощные. Динамику разгона, даже несмотря на массу, могут весьма приличную обеспечить. Ладно, эти строй, в крайнем случае они у нас в качестве брандеров поработают. Такими, пожалуй, можно любой разрушитель забодать будет. Сколько закладывать, сэр? Давай для начала 200. Хватит этого для обеспечения безопасности наших транспортных компаний и прочих легальных предприятий. Лучше 500, остальное доберем корветами-фрегатами. Это у нас что-то совсем уж огромный флот выйдет. Шеф, сейчас уникальная ситуация, когда буквально за бесценок можно много что купить. Наши мусорщики, работающие в местах боев, передают нашим же пиратам целые эскадры частично восстановленных боевых кораблей Республики и Конфедерации. На принадлежащих нам металлургических предприятиях ежемесячно десятки миллионов дроидов КНС идут на разбор и переплавку. Часть мы восстанавливаем и реализуем в пространстве хаттов, криминальные боссы берут с удовольствием. Остальных модернизируем и используем на различных работах. Теперь еще и делиться с контролерами в разы меньше придется, а то совсем уже обнаглели. Бедняга-финансист весьма болезненно недополученные кредиты воспринимает, такая уж у него личность сформировалась.